что скажешь сыну?» На вопрос Вольфганга, что же случилось, он ответил: «Видно, Всевышний хочет по-другому распорядиться нами». Лицо Вольфганга выразило сомнение, но он промолчал. Граф Фирмиан посочувствовал им и заверил, что сделал все возможное, но австрийские арцгерцоги, по-видимому, предпочитают итальянских музыкантов. «В Зальцбурге положение Моцартов окажется более прочным», — выразил надежду граф. Решение было принято. Леопольд не мог дольше затягивать пребывание в Италии и распрощался со своими миланскими друзьями. Никто больше не предложил им контракта на оперу, что тоже было ударом. Он предполагал, что такой заказ будет поступать каждый год. И в марте 1773 года они с Вольфгангом вернулись домой. В апреле Леопольд снял новую квартиру. Снял, ни с кем не посоветовавшись, и это помогло ему восстановить веру в себя. Леопольд весьма гордился квартирой на Ганнибальплац в новой части города и заверил семью: «Квартира стоит всего на несколько гульденов дороже, но ее не сравнишь с нашей теперешней». «А как же дети?» — спросила Анна-Мария. «Все их друзья живут здесь поблизости». «Дети расстроятся, особенно Наннеры. Можно подумать, мы переезжаем в Вену или в Милан», — нетерпеливо прервал ее Леопольд. «Будем жить за рекой, тут пешком дойти недалеко. Эта квартира стала нам тесна. Живем как солдаты в казарме. Вольфганг уже взрослый, и Наннеры тоже». «А у меня будет своя комната, папа?» — спросила Наннер. «У каждого будет своя комната». Тут все оживились, даже Вольфганг, сидевший с безразличным видом. «У нас там 8 комнат, все на одном этаже. И подниматься нужно лишь на второй этаж. И еще там есть сад, двор и собственный концертный зал». «Собственный концертный зал?» На Вольфганга это произвело впечатление. «Почти как рыцарский зал». «Не может быть. По крайней мере, такой же длинный. К тому же мы не можем больше здесь оставаться. Этот дом построен в 1360 году и совсем обветшал». Анна-Мария совершенно растерялась. Квартира на Гетрида-Гассе была для нее как старое платье, износившееся и уже, конечно, утратившее элегантность и красоту, но удобное и уютное. И к тому же ей будет недоставать Хагенауров. С другой стороны, если новая квартира поможет удержать Леопольда и Вольфганга в Зальцбурге, то ради этого стоит переехать. Все же, собираясь, она затасковала. Слишком уж много воспоминаний на старой квартире связано с детьми. В день переезда Хагенауэр, Шахтнер, Буллингер и Гайден пришли помочь Моцартам. Леопольд нанял грузчиков, решив достойно обставить свой переезд. Но кое-какие предметы посторонним не доверишь, тем более что носить пришлось с третьего этажа. Немного удивил его приход Михаила Гайдена, они были совсем мало знакомы. Но, как и следовало ожидать, грузчики под руководством Анны Марии таскали вещи, а Леопольд в сторонке разговаривал с друзьями. «Что у вас все-таки произошло с эрцгерцогом?» — неожиданно спросил Шахтнер. «Каким эрцгерцогом?» Леопольд был само неведение. «Эрцгерцогом Леопольдом. Говорят, вы добивались у него места?» «Меня же свалил ревматизм. Проезжал пластом несколько недель. Боюсь, наш новый архиепископ этому не поверил», — с сомнением сказал Шахтер. «Значит, ему известно?» Леопольд прикусил язык. «Так можно и проболтаться». «Никто точно не знает, он не посвящает нас в свои дела. Но Колоредо не Шраттенбах, он вам не простит таких отлучек. Вам известно, почему эрцгерцог Леопольд отказался вас принять?» «Мне известно лишь одно. Вся Италия восхищалась Вольфгангом». «Ну, а все-таки, — спросил Буллингер, — много ли дали вам эти поездки?» «Разве объяснишь, — думал Леопольд, — если священники сейчас ничего не понимают, дальнейшее объяснение бесполезно». «Вы не испытываете горечи?» — спросил Буллингер. «Почему я должен ее испытывать? Вы вложили в Вольфганга столько труда. Он благодатная натура.